Борис Ванников. Записки наркома. Мемуары, архивы, свидетельства. Журнал «Знамя», номера 1 и 2 за 1988 год. Борис Львович Ванников 1897-1962 годы руководил в 1939-1946 годах сначала наркоматом вооружения, потом наркоматом боеприпасов. Рукопись его воспоминаний об этом периоде работы нашей оборонной промышленности передал знамени его сын. В 1965-1970 годах записки наркома под общей редакцией и с комментариями генерал-полковника артиллерии Самсонова, в литературной редакции Рубежного, предполагало выпустить издательство «Наука» в серии «Вторая мировая война» и в исследованиях, воспоминаниях, документах. Но книга не вышла в свет. Проделанная издательством работа во многом облегчила подготовку настоящей публикации. Представляем читателям и написанную в 1968 году для названной книги вступительную статью главного маршала артиллерии Воронова. Вместо предисловия. Начиная с июля 1937 года, когда я был назначен начальником артиллерии Красной Армии, мне довелось участвовать в обсуждении решений многих вопросов, связанных с перевооружением наших войск. Тогда-то я и познакомился с Борисом Львовичем Ванниковым, в то время заместителем наркома оборонной промышленности. И с первой же беседы почувствовал, что имею дело с человеком высокой эрудиции, большим патриотом советской промышленности, знатоком производства артиллерийского вооружения. Вскоре мне представилось немало случаев убедиться, что Борис Львович — горячий приверженец нового, передового. Он со знанием дела высказывал свое мнение и о ряде образцов иностранного артиллерийского вооружения, за развитием которого внимательно следил. Мне тоже было чем поделиться, поскольку незадолго до этого я вернулся с полей сражений в республиканской Испании. Так что наши беседы оказались для обоих весьма полезными. Установившиеся между нами хорошие деловые и дружеские отношения, откровенный обмен мнениями, все это помогало в нашем общем деле. А оно было нелегким, и поэтому, естественно, далеко не всегда протекало гладко. Обсуждая те или иные вопросы, связанные с перевооружением, мы редко спорили, но это помогало выяснить истину и находить правильные решения. Я питал глубокое доверие к Борису Львовичу и знал, что оно было взаимным. Это тоже помогало нам, позволяло избежать многих лишних трудностей на нашем и без того тяжелом пути. В 1939 году Борис Львович был назначен народным комиссаром вооружения. Он остался таким же, как и был, простым, доступным, замечательным руководителем. А Ванников хорошо понимал роль и значение тесного взаимодействия производства артиллерийского вооружения и боевой техники для Красной Армии с главным артиллерийским управлением ГАУ и с его артиллерийским комитетом, высоким и доверенным учреждением Наркомата обороны, являвшимся для промышленности заказчиком. Благодаря умелой организации труда, многотысячной армии рабочих, работниц, техников и инженеров, планы производства новейшего добротного артиллерийского вооружения для сухопутных войск Красной Армии успешно выполнялись. Много пришлось поработать Ванникову, его заместителям и помощникам, чтобы создать также необходимые условия для тесного сотрудничества руководителей заводов и военной приемки, возникавшие время от времени неизбежные трения и конфликты между ними.